Глава вторая. «Черный лебедь Евгении». Розовые очки и успех. Как Евгения перестала выходить замуж за философов. Я вас предупреждал. 5 лет назад Евгения Николаевна Краснова была никому неизвестной и никогда не публиковавшейся романисткой с необычной биографией. Невролог с философской жилкой – первые ее 3 мужа были философами, она вбила в свою упрямую франко-русскую головку, что должна облечь свой опыт и мысли в литературную форму. Она превратила свои теории в истории и перемешала их с разнообразными автобиографическими комментариями. Она избегала журналистских штампов современной билетаризованной документалистики. Ясным апрельским утром Джон Смит вышел из дома. Диалоги иностранцев везде давались на их родных языках, а переводы лепились внизу, наподобие субтитров в фильмах. Она не желала переводить на скверный английский то, что говорилось на скверном итальянском. Ее 3-й муж был итальянским философом. Ни один издатель не принимал ее всерьез, хотя в индустрии существовал тогда некоторый интерес к тем редким ученым, которые ухитрялись изъясняться хоть маломальски и вразумительно. Несколько издателей согласились с ней побеседовать в надежде, что она перерастет свои причуды и напишет популярную научную книгу о феномене сознания. К ней проявляли достаточно внимания, чтобы посылать ей письма с отказами, изредка с оскорбительными комментариями, что было лучше куда более оскорбительного и унизительного молчания. Ее рукопись приводила издателей в замешательство. Она даже не могла ответить на их самый первый вопрос. Это художественная литература или документальная? Другой вопрос в стандартном издательском бланке заявки – на кого рассчитана эта книга, тоже оставался без ответа. Ей говорили, вы должны представлять свою аудиторию, и дилетанты пишут для себя, профессионалы – для других. Ей также советовали втиснуться в рамки конкретного жанра, потому что книжные магазины не любят путаницы, им нужно знать, на какую полку поставить книгу. Один редактор покровительственно добавил, «Дорогая моя, разойдется всего 10 экземпляров, включая те, что купят ваши родственники и бывшие мужья». За 5 лет до этого ее занесло в одну знаменитую литературную мастерскую, которая оставила у нее ощущение тошноты. «Хорошо писать» означало, по-видимому, подчиняться набору случайных правил, возведенных в абсолют и подкрепляемых так называемым опытом. Писатели, с которыми она познакомилась в мастерской, учились имитировать то, что считалось успешным. Все они старательно подражали рассказам, когда-то печатавшимся в «Нью-Йоркере», не понимая, что ничто новое, по определению, не может быть создано по образцу старых «Нью-Йоркеров». Даже сама форма рассказа казалась Евгении вторичной. Руководитель мастерской вежливо, но твердо объяснил ей, что ее случай безнадежен. В конце концов Евгения поместила полный текст своей главной книги «История рекурсии» в сети. Там у нее нашелся небольшой круг читателей, включая ушлого владельца крохотного издательства, который носил очки в розовой оправе и невнятно лопотал по-русски, пребывая в уверенности, что чешет как по писаному. Он предложил опубликовать книгу Евгении и принял ее условие – не менять в ней ни слова. В обмен на ее неуступчивость издатель предложил ей мизерную часть обычных авторских отчислений. Он мало что при этом терял. Она согласилась, так как у нее не было выбора. Евгении понадобилось 5 лет, чтобы превратиться из одержимой манией величия эгоцентристки – упрямой и сложной в общении, в упорную, целеустремленную, трудолюбивую и воинственно независимую женщину. Ибо ее книга постепенно приобрела известность, став одной из самых больших и удивительных удач в истории литературы. она разошлась многомиллионными тиражами и завоевала признание критики. Безвестное издательство с тех пор выросло в крупную корпорацию, где вас приветствует при входе вежливая девушка-секретарша. Книжку перевели на 40 языков, даже на французский. Фотографии Евгения можно увидеть повсюду. Она объявлена родоначальницей так называемой «школы целостности». У издателей появилась новая теория – дальнобойщики, которые читают книги, не читают книг, написанных для дальнобойщиков. И они едины во мнении, что читатели презирают писателей, которые стараются им угодить. Научная работа, теперь это ясно всем, может скрывать за формулами и терминами банальность и пустоту. Но так называемая целостная проза, представляя идею в необработанном виде, позволяет читателю сразу ее оценить. Евгения перестала выходить замуж за философов. Они слишком много спорят и прячутся от журналистов. В аудиториях литературоведы обсуждают тенденции, указывавшие на неизбежность зарождения нового стиля. Деление литературы на художественную и документальную признают устаревшим и уже не отвечающим запросам современного общества. Было же очевидно, что требовалось устранить разрыв между искусством и наукой. Когда это произошло, сомнения в таланте писательницы отпали. Многие редакторы, которых потом встречала Евгения, пеняли ей, что она обратилась не к ним, искренне веря, что они немедленно разглядели бы достоинство ее сочинений. Спустя несколько лет один видный литературовед напишет в эссе от Кундеры Красновой, что истоки ее творчества просматриваются у Кундеры, который смешивал эссе с метакомментарием. Евгения никогда не читала Кундеру, но видела экранизацию одной из его книг. В фильме комментариев не было. Другой крупный ученый разберет каждую ее страницу, везде находя следы влияния Грегори Бейтсона, вкраплявшего автобиографические сценки в свои научные работы. Евгения никогда не слышала про Бейтсона. Книга Евгении — это «Черный лебедь».